От автора. Приступая к написанию этой вещи, я сознательно не ставил перед собой каких-либо литературных задач, разрешением которых бывает озабочен каждый писатель-романист. Напротив, я желал бы даже пренебречь подобными задачами. Мною владеет совсем иная потребность — выстроить перед читателем обширную панораму давних событий, в которых Запад и Восток противостояли один другому в их трагическом единоборстве, ставшем после гибели Византии традиционным. Если угодно, читатель может читать эту книгу логическим завершением романа «Фаворит», ибо после смерти князя Григория Потемкина-Таврического русский кабинет продолжал тот же политический курс, какого Россия придерживалась и во времена громкой славы Светлейшего. Но французская революция внесла в политику Европы особое ожесточение и вновь обострила борьбу за свободу тех славянских народов, которые, принадлежа Западу, издревле оставались под властью Востока. Ах, как многое мы позорно и безжалостно позабыли! Не пришло ли время нам вспоминать?